Глава четвертая. За лето Федька вырос и возмужал. Он отпустил длинные волосы, завел черную рубаху, косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Федька — председатель классного комитета. Федька — делегат от триального в женскую гимназию. Федька — выбранный на родительские заседания. Навострился он такие речи заворачивать прямо второй кругликов. Влезет на парту на диспутах. Должны ли учащиеся отвечать учителям сидя или обязаны стоять? Допустимо ли в свободной стране игра в карты во время уроков закона Божьего? Выставит ногу вперед, руку за пояс и начнет. Граждане, мы призываем, обстановка обязывает, мы несем ответственность за судьбу революции. Пошел. И пошел. С Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились с каждым днем. И опять стал на отшибе. Только что начала забываться история с моим отцом. Только что начал таять холодок между мной и некоторыми из прежних товарищей, как подул новый ветер из столицы. Обозлились обитатели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала думская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым. Зачем я с большевиками околачивался? Зачем к 1 мая над ихним клубом на крыше флаг вывешивал? Почему на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы? Листовки у нас все раздавали. Иной нахватает и кадетских, анархистских, и христианских, социалистов, и большевистских. Бежит, какая попала под руку, то и сует прохожему. И этким все ничего, как будто так и надо. Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне Баскаков только что полную груду своих прокламаций дал? Как же можно раздавать и те, и другие? Ну, хоть бы сходные листовки были, а то в одной «Да здравствует победа над немцами», в другой «Долой грабительскую войну». В одной — поддерживайте временное правительство, в другой — долой 10 министров капиталистов. Как же можно сваливать их в кучу, когда одна листовка другую сожрать готова? Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по клубам, явные монархисты подали в отставку. Половину школы заняли под Красный Крест. «Я, мать, уйду из школы», — говорил я иногда. Учебы все равно никакой, совсем я на ножах. Вчера, например, Коренев собирал с кружкой в пользу раненых, было у меня 20 копеек, опустил ее, он перекосился и говорит, «Родина в подачках авантюристов не нуждается, я ж губы закусил, это при всех-то», — говорю ему. «Если я сын дезертира, то ты сын вора, отец твой подрядчик на поставках армию грабил, и ты, вероятно, на сборах раненым подзаработать не прочь». Что было? Чуть до драки не дошло. На днях товарищеский суд будет. Плевало только я на суд. Тоже мне судьи какие нашлись. С Маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня еще никто не собирался нападать. Но он был дорог мне, как память об отце. Его подарок — единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. Еще потому любил я Маузер, что всегда испытывал какое-то приятное волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, было мне тогда 15 лет, и я не знал, да и до сих пор не знаю ни одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь настоящий револьвер. Об этом Маузере знал только Федька. Еще в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок. На другой день после истории с Кореневым я вошел в класс, как всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания. Первым уроком была география. Рассказав немного о Западном Китае, учитель остановился и начал делиться последними газетными новостями. Пока споры да разговоры, я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок Я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился. После звонка, внимательно наблюдая за окружающими, я встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Около меня образовалось полукольцо. Из середины его вышел Федька и направился ко мне. — Чего тебе надо? — спросил я. — Сдай револьвер, — нагло заявил он. — Классный комитет постановил, чтобы ты сдал револьвер в комиссариат думской милиции. Сдай его сейчас же комитету, а завтра ты получишь от милиции расписку. — Какой еще револьвер? Отступая к окну и стараясь, насколько хватало сил, казаться спокойным, переспросил я. — Не запирайся, пожалуйста. Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой, и сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше добровольно, или мы вызовем милицию. Давай. И он протянул руку. — Маузер? — Да. — А этого не хочешь? — резко крикнул я, показывая ему фигу. — Ты мне его давал? — Нет. Вот катись к черту, пока не получил по морде. Быстро повернув голову, я увидел, что за моей спиной стоят четверо, готовых схватить меня сзади. Тогда я прыгнул вперед, пытаясь прорваться к двери. Федька рванул меня за плечи. Я ударил его кулаком, и тотчас же меня схватили за плечи и поперек груди. Кто-то пытался вытолкнуть мою руку из кармана. Не вынимая руки, я крепко впился в рукоятку револьвера. «Отберут! Сейчас отберут!» Тогда, как пойманный в капкан звереныш, я взвизгнул. Я вынул маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал спуск. Четыре пары рук, державших меня, мгновенно разжались. Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, как будто ватные лица учеников, желтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом, и превратившегося в библейский соляной столб, застрявшего в дверях отца Геннадия. Не раздумывая, я спрыгнул с высоты второго этажа на клумбы ярко-красных георгин. Поздно вечером по водосточной трубе со стороны сада я пробирался к окну своей квартиры. Старался лезть потихоньку, чтобы не испугать домашних, но мать услышала шорох, подошла и спросила тихонько. — Кто там? — Это ты, Борис? — Я, мама. — Не ползи по трубе. Сорвешься еще. Иди, я тебе дверь открою. — Не надо, мама. Пустяки. Я и так. Спрыгнув с подоконника, я остановился, приготовившись выслушивать ее упреки и жалобы. — Есть хочешь? — все так же тихо спросила мать. — Садись, я тебе супа достану. Он теплый еще. Тогда, решив, что мать ничего не знает, я поцеловал ее и, усевшись за стол, стал обдумывать, как передать ей обо всем случившемся. Рассеянно черпая ложкой перепрелый суп, я почувствовал, как мать сбоку пристально смотрит на меня. От этого мне стало неловко, и я опустил ложку на край тарелки. — Был инспектор, — сказала мать. Говорил, что из школы тебя исключают, что если завтра к 12 часам ты не сдашь свой револьвер в милицию, то не сообщат туда об этом, и у тебя отберут его силой. Сдай, Борис. — Не сдам. Упрямо и не глядя на нее ответил я. — Это папин. — Мало ли, что папин. Зачем он тебе? Ты потом себе другой достанешь. Ты без маузера за последний месяц какой-то шальной стал. Еще застрелишь кого-нибудь. Отнеси завтра и сдай. — Нет, — быстро заговорил я, отодвигая тарелку. — Я не хочу другого. Я хочу этот. Этот папин. Я не шальной, никого не сдеваю. Они сами лезут. Мне наплевать на то, что исключили. Я бы и сам ушел. Я спрячу и не отдам. — Бог ты мой! — уже раздраженно начала мать. — Ну, тогда тебя посадят и будут держать, пока не отдашь. — Ну и пусть посадят, — обозлился я. — Вон и Баскакова посадили. — Ну и что ж, и буду сидеть, все равно не отдам, не отдам. После небольшого молчания крикнул я так громко, что мать отшатнулась. — Ну, ну, не отдавай, — уже мягче проговорила она. — Мне-то что? Она помолчала, над чем-то раздумывая, встала и добавила с горечью, выходя за дверь. — И сколько жизни вы у меня раньше времени посожжете? Меня удивила уступчивость матери. Это было не похоже на нее. Мать редко вмешивалась в мои дела, но зато уж когда заладит что-нибудь, то не успокоится до тех пор, пока не добьется своего. Спал я крепко. Во сне пришел ко мне Тимка и принес в подарок кукушку. — Зачем, Тимка, мне кукушка? Тимка молчал. — Кукушка, кукушка, сколько мне лет? И она проговорила 17. — Неправда, — сказал я, — мне только 15. — Нет, — замотал Тимка головой, — тебе мать обманула. — Зачем матери меня обманывать? Но тут я увидел, что Тимка вовсе не Тимка, а Федька стоит и усмехается. Проснулся, соскочил с кровати, заглянул в соседнюю комнату, без 5-7. Матери не было, нужно было торопиться и спрятать незаметно в саду Маузер. Накинув рубаху, сдернул со стула штаны, и внезапный холодок разошелся по телу. Штаны были подозрительно легкими. Тогда, осторожно, как бы боясь обжечься, я протянул руку к карману. Так и есть, Маузера там не было. Пока я спал, мать вытащила его. Ах, вот оно что, и она тоже против меня, а я-то поверил ей вчера. Тут она так легко перестала уговаривать меня, она, должно быть, понесла его в милицию. Я хотел уже броситься, догонять ее. Стой, стой, стой, протяжно запели, отбивая время часы. Я остановился и взглянул на циферблат. Да что ж я на самом деле, ведь всего только еще 7 часов. Куда же она могла уйти? Оглядевшись по углам, я заметил, что большой плетеной корзины нет, и догадался, что мать ушла на базар. Но если ушла на базар, то не взяла же она его с собой, Маузер. Значит, она спрятала его пока дома. Куда? И тотчас же решил. Верхний ящик шкафа, потому что это был единственный ящик, который запирался на ключ. И тут я вспомнил, что когда давно еще мать принесла из аптеки розовые шарики с улимы и для безопасности заперла их в этот ящик, а мы с Федькой хотели сгубить у Симаковых рыжего кота за то, что Симакова перешибли лапу нашей собачонки. Порывшись в железном хламе, мы тогда подобрали ключ, вытащили один шарик и, кажется, бросили ключ на прежнее место. Я вышел в чулан и выдвинул тяжелый ящик. Разбрасывая ненужные обломки, гайки, винты, я принялся за поиски. Обрезал руку куском жести и нашел сразу 3 заржавленных ключа. Из них какой-то подходит. Должно быть, вот этот. Вернулся к шкафу. Ключ входил туго. Крак! Замок щелкнул. Потянул за ручку. Есть! Маузер. Кобура лежит отдельно. Схватил и то, и другое. Запер ящик. Ключ через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Оглядевшись по сторонам, я заметил возвращавшуюся с базара мать. Тогда я завернул за угол и побежал по направлению к кладбищу. На опушке перелеска остановился передохнуть. Бухнулся на ворох сухих листьев и тяжело задышал, то и дело оглядываясь по сторонам, точно опасаясь погони. Рядом протекал тихий безмолвный ручеек. Вода была чистая, но теплая и пахла водорослями. Не поднимаясь, я зачерпнул горсть воды и выпил, потом положил голову на руки и задумался. Что ж теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу нельзя. Впрочем, домой можно. Спрятать Маузер и вернуться. Мать посердится и перестанет когда-нибудь. Сама же виновата. Зачем тайком вытащила? А из милиции придут. Сказать, что потерял, не поверят. Сказать, что чужой, спросят, чей. Ничего не говорить, как бы еще на самом деле не посадили. Подлец, Федька, подлец. Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал. Донеслось оттуда эхо далекого паровозного гудка. Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и черный, отсюда похожий на жука, паровоз медленно выкатился из-за поворота. Заревел он опять, здоровый, с дружески протянутой лапой семафора. А что если... Я тихонько приподнялся и задумался. И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня вокзал, звал ревом гудков, протяжно-певучими сигналами путевых будок, почти что ощутимым запахом горящей нефти и глубиной далекого пути, убегающего к чужим, незнакомым горизонтам. «Уеду в Нижний», — подумал я, — «там найду Галку». Он в Сормове, он будет рад и оставит меня пока у себя, а дальше и видно будет. Все утихнет, и тогда вернулся. А может быть, И тут что-то изнутри подсказало мне, может быть, и не вернулся. Будет так, с неожиданной для себя самого твердостью решил я. И, сознавая всю важность принятого решения, встал, почувствовав себя крепким, большим, сильным.